face. Эремель гэнгсит, Аврора. Все мои друзья уёбки. Узи хлещет, будто плётка. Я проверяю её глотку. Все мои друзья уёбки. Я реальный, это сотка, эй. Все мои друзья уёбки. Узи хлещет, будто плётка. Все мои друзья уёбки. Узи хлещет, будто плётка. Я реальный, это сотка, эй. Я не боюсь тюрьмы и смерти, ведь тюрьма внутри вас всех. Я вижу смерть, уже бегу за ней. Могу убить, это видно по глазам. Улетишь с прогиба, ведь я кину тебя лично сам. Лишь суди меня по виду и моим волосам. В Уфе все знают то, что я всегда стоял за свой базар. Мне не надо дресс злого вида, чтоб базарить за дела. Моя мама не откупит, если примут мусора. Они все откроют рты, когда оставлю позади их. Но я еду на Феррари, так что осади. Все мои друзья уёбки. Узи хлещет, будто плётка. Я проверяю её глотку. Все мои друзья уёбки. Я реальный, это сотка, эй. Все мои друзья уёбки. Узи хлещет, будто плётка. Я проверяю её глотку. Все мои друзья уёбки. Я реальный, это сотка, эй. Я помню те времена, когда нас крепили мусора. Кировская, РУВД, то место, где я угорал. Ты был одним из стукачей, всегда давал наводку. Чем больше получал лещей, тем больше ты работал. Когда тебя нашли повешенным в лесах зеленой рощи, подобные тебе решили, надо быть попроще. У нас в глазах лишь ненависть, мы не просили помощь. Таких детей тут вся страна, куда ты смотришь, овощ. Все мои друзья уёбки. Узи хлещет, будто плётка. Я проверяю её глотку. Все мои друзья уёбки. Я реальный, это сотка, эй. Все мои друзья уёбки. Узи хлещет, будто плётка. Я проверяю её глотку. Все мои друзья уёбки. Я реальный, это сотка, эй.